На премьерном спектакле «Отелло» к сидевшему в театральной ложе товарищу Сталину подошел этот актер и начал говорить, что он очень болен, что за границей хорошо лечат, неплохо бы туда поехать, но как это сделать? Товарищ Сталин хранил молчание. Подгорный смутился и стал говорить, что в сущности, конечно, и в СССР есть хорошие доктора, лечебницы, что можно без сомнения подлечиться в СССР. Сталин не отвечал. Растерявшись, Подгорный дрожащим голосом проговорил: «Вот вы, товарищ Сталин, кавказец, долго жили на юге, не можете ли вы мне посоветовать, на какой курорт поехать?» Сталин, уставший от приставания артиста, кратко и отрывисто сказал ему: «В Туруханский край». Подгорный, как ошарашенный, выскочил из ложи. Люди с улыбкой внимали рассказчикам этого случая, и лишь единицы знали, что на премьерный спектакль «Отелло» действительно ожидались Сталин и Литвинов, но они не приехали. Булгаков безумно устал от нервной бесперспективной борьбы с властью. Ему хотелось пусть на время, но вырваться из этой опостылевшей обстановки. «Прошу правительство СССР отпустить меня хотя бы до осени и разрешить моей жене, Любови Евгеньевне Белозерской, сопровождать меня. А последним прошу, потому что серьезно болен. Меня нужно сопровождать близкому человеку. Я страдаю припадками страха в одиночестве». Михаил Афанасьевич невольно проговаривается. Ведь он живет с женою, значит, даже рядом с нею чувствует себя в одиночестве, но просит разрешения взять жену с собою, надеясь вырвать ее из среды беговиков и шоферов, вернуть семейную жизнь в приемлемое для себя состояние. Он безоговорочно доверял брату Николаю и писателю Викентию Викентьевичу Вересаеву. Написал брату Николаю в Загреб. 7.8.30. «Дорогой Никол, вчера получил твое письмо из Загреба. До этого ни одного из твоих писем не получил. Первое. МХТ. Сообщение о назначении верно. Второе. Деньги нужны остро. И вот почему. В МХТ жалование назначено 150 рублей в месяц. Но я их не получаю, так как они отданы на погашение последней, 1/4 подоходного налога за истекший год. Остается несколько рублей в месяц. Денежные раны, нанесенные мне за прошлый год, так тяжелы, так непоправимы, что и 300 трамовских рублей, как в пасть валятся на затыкание долгов. Паутина. В Москве какие-то сукины сыны распространили слух, что будто бы я получаю по 500 рублей в месяц в каждом театре. Вот уже несколько лет, как в Москве и за границей, вокруг моей фамилии, сплетают замыслы, большей частью злостные. Но ты, конечно, сам понимаешь, что черпать сведения обо мне можно только из моих писем. Поправляйся. Счастлив, что ты погружен в науку. Будь блестящ в своих исследованиях, смел, бодр и всегда надейся. Люба тебе шлет привет. Твой Михаил». Вересаев на протяжении почти 20 лет внимательно следил за творчеством и жизнью Булгакова. В 1929 году, когда, по словам Булгакова, ему по картам выходило одно – поставить точку, в квартире его появился Вересаев. «Я знаю, Михаил Афанасьевич, что вам сейчас трудно», — сказал Вересаев своим глухим голосом. «Вот, возьмите, здесь 5000. Отдадите, когда разбогатеете». И ушел, даже не выслушав благодарности. Благородный поступок друга Булгаков никогда не забывал. Вересаеву 20 2.7.31 года. В тот темный год, когда я был раздавлен, вы пришли и подняли мой дух. Умнейшая писательская нежность. Не только это. Наши встречи, беседы. Вы, Викентий Викентьевич, так дороги и интересны. За то, что бремя стеснения с меня снимаете. Спасибо вам. Дайте совет. Есть у меня мучительное несчастье. Это то, что не состоялся мой разговор с генсеком. Это ужас и черный гроб. Я исступленно хочу видеть хоть на краткий срок иные страны. Я встаю с этой мыслью и с ней засыпаю. Ведь он же произнес фразу: «Быть может, вам действительно нужно уехать за границу». Он произнес ее. Что произошло? Ведь он же хотел принять меня. Один ум практический, без пороков и фантазий, подверг мое письмо генсэкспертизе и стался недоволен. Кто поверит, что ты настолько болен, что тебя должна сопровождать жена? Кто поверит, что ты вернешься? Там, где есть это «кто поверит», меня нет, я не живу. Михаил Афанасьевич в каждом письме Сталину непременно требовал отпустить его за границу вместе с Любовью Евгеньевной, не хотел оставлять ее в России своеобразной заложницей. Хотел послать телеграмму Сталину: «Погибаю в нервном переутомлении. Смените мои впечатления на 3 месяца. Вернусь».